Матерь Агни-йоги. Как на земле, так и в мирах духовное богатство накапливается собственными руками и собственными усилиями. Никто не может сделать это за кого-либо другого. Не взятое собственными устремлениями не задерживается в сознании. Силой устремления берется область сокровенного знания. Учитель дает знания в соответствии с силою устремления и соизмеримо с сущностью и природой ученика.